Письмо 13. Июль 1972 года. Дорогая моя, милая, любимая Соль, получил 3 твоих письма. Прости меня, что я долго не отвечал тебе. Весточки твои передал мне мой знакомый из Новороссийска, приехавший меня навестить. Началось все с того, что Александра, моя девочка, очень слабенькая оказалась, постоянно болела. Однажды мы поправляли с ней здоровье в Гаграх, и я, к своему удивлению, понял, что здесь моя маленькая принцесса не так болеет. Сначала мы с Сашкой перебрались в этот рай на земле на время. Я устроился на работу, а Сашка пошла в школу. Трудно было, очень трудно. С меня, конечно, судимость сняли и полностью оправдали, но боятся таких работников брать к себе. И я, если честно, понимаю этих людей. Как понять, заслуженно или нет? Ошиблись, когда посадили или когда оправдали? Именно этого я и опасался, перебираясь в Абхазию. В Новороссийском порту меня уже знают и могут доверить самую ответственную работу. Уверены, что не подведу. Незнакомые же люди опасаются брать бывшего зэка, хоть и полностью оправданного. Не присылал я тебе свой новый адрес по многим причинам. Во-первых, меняли мы его с Сашкой постоянно, в поиске более дешевого съемного места жительства. Ну, а во-вторых, не уверен я был, что приживемся мы здесь с Александрой, что сможем, выдержим. Теперь же я знаю на 100%, милая моя Соль, что мир наш прекрасен и добр. На этой земле проживает гостеприимный народ, а какая здесь природа, водопады, горы, всего не описать. Ты представляешь, я работаю в отличном кафе помощником повара. Чищу овощи, разделываю мясо и рыбу. Нет, не подумай, я всему научился здесь у местных поваров. Это лучшая работа на земле. Однажды, когда скопленные сбережения уже были на исходе, и я совсем отчаялся найти работу, сидел и смотрел я на море, в душе молясь Богу с благодарностью за Сашку мою, за красоту вокруг, за жизнь, что есть у меня. «А о чем думаешь?» — спросил старик с пышной бородой и подсел рядом на камень. «Вот, думаю», — сказал я ему, — «эти края такие красивые, такие гостеприимные. Неужели мне и моей дочке не найдется хотя бы маленького места в этом раю?» «Место можно найти везде. Был бы ты человек хороший», — философски заметил дед. «Так я и неплохой вроде», — нескромно представил себя я. «Ну, давай мы это и проверим. Меня зовут дед Дамир. Слышал про кафе «Ущелье» на набережной? Приходи завтра с утра. Будем искать тебе место в нашем городе». Вот так я и познакомился с дедом Дамиром, умнейшим и добрейшим человеком на всем белом свете. Мне до сих пор кажется, что его мне послал ангел-хранитель. Так вовремя он появился в нашей жизни. Дед Дамир обучил меня азам и секретам поварского искусства. Сам дед Дамир – повар от Бога. Если бы я только мог на словах рассказать тебе, какие шикарные блюда он готовит. Например, лобио – это блюдо из красной фасоли с копченым мясом и абхазскими пряностями. Рулетики из баклажана с тертыми грецкими орехами и чесноком. Могу поспорить, ты не ела такую вкусную еду никогда. А хачапури – абхазские хачапури – это венец кавказской кухни. Хоть и работаю я помощником по кухне, но дед Дамир очень ко мне расположен, поэтому учит меня всем тонкостям абхазской кухни. Недавно он разрешил мне приготовить шашлык, и радости моей не было предела. Когда мы с ним наблюдали из-за двери кухни, как посетители ели и хвалили повара, то оба радовались, как дети. Никто даже не заметил, что готовил не дед Дамир. А ведь к нему специально ездит вся Гагра, оценить его кулинарное мастерство. Ну да ладно, заговорился я совсем. Просто новая работа меня очень наполняет и радует. Плюс ко всему, дед Дамир поселил нас с Александрой к себе в летнюю кухню. Это хоромы. Мы с Сашкой сделали ремонт, и у нас получился отдельный дом с маленькой кухонькой и двумя комнатами. Сашка так радовалась отдельной комнате, так целовала деда Дамира в его колючие щеки, что тот не сдержался и тихо вытирал слезы на своих глазах. Когда-то вся его семья погибла. Автобус, в котором они ехали, упал в ущелье. С тех пор он один. Мы благодарны ему, что он впустил нас в свою жизнь, что осчастливил этим нас с Александрой и позволил подарить ему частичку нашего тепла. Кстати, Александра пересмотрела все фильмы с тобой и очень гордится, что ее отец знаком с великой актрисой. Да, милая моя, отец. Я пока не смог сказать ей правду. Ты пишешь мне, моя дорогая, что твой второй супруг умер. Я очень сочувствую тебе. Но тут же радуюсь, читая третье письмо о том, что ты встретила своего человека вновь. Ты переживаешь, но я не вижу ничего дурного в том, что он иностранец. Бог создал нас всех по своему подобию, и они такие же люди, как и мы, ничем, кроме языка, от нас не отличающиеся. Значит, и у них также есть хорошие и плохие люди. Уверен, милая моя Соль, что тебе встретился порядочный человек. Из письма понимаю, что уезжаешь ты. Желаю тебе, милая моя Соль, доброй дороги, и пусть только хорошие люди встречаются на твоем пути. Не знаю, успею ли я со своим письмом, не уехал ли ты еще, но очень надеюсь на удачу. Ты такая у меня порядочная, такая хорошая, у меня аж слезы пробивались, когда я читал, как ты ищешь меня и беспокоишься о дневниках деда. Я понимаю, ты не можешь взять их с собой за границу, и ценю, что боишься ты оставить такую ценность кому-то. Ценность. Спасибо, что для тебя дневники моего деда тоже ценность. Это очень важно. Ведь ты и Александра – это два родных человека для меня. Жду посылки с дневниками и желаю тебе счастливого пути. Возможно, и счастливой жизни. Кто знает, удастся ли нам еще раз написать письмо друг другу или нет. Ты знаешь, я стал писать стихи. Глупые и графоманские. Но мне очень хочется одним поделиться с тобой. Если люди не ошибаются, значит, люди, увы, не живут. У них все хорошо получается. В сумке паспорт, в квартире уют. Если люди не ошибаются, сторонятся нелепых идей, у них все хорошо получается. Они зонтик берут от дождей. Если люди не ошибаются, жизнь течет, как спокойный ручей. У них плыть по нему получается, им не нужно бурных морей. Но лишь те, кто всегда ошибается, могут чувствовать жизнь на вкус. Они в гору упорно взбираются, мечтая попасть на Эльбрус. Они важный вопрос, переломный, оставляют на волю судьбе. А сами, зонтик оставив дома, босиком идут по траве. Они слабости человеческие всегда прощают себе, пожурив легко по-отечески, больше сил отдают борьбе. Достижениями наслаждаются, проиграв, горько ревут. Если люди не ошибаются, значит, люди, увы, не живут. Живи, моя дорогая, живи каждой секундой, прощай себе свои слабости, потому как жизнь очень коротка и, возможно, завтра, увы, не будет. Люблю тебя по-прежнему, твой Грей и Александра.